Время, проведенное в подземной комнате, он не помнил. Мир обрел смысл и значение, когда вместо залитой светом площадки его встретила котловина, до краев наполненная водой. Арена превратилась в озеро, и только одному Нехипкаю было известно, где серкеты взяли столько воды посреди пустыни. Однако, если огонь был изначально враждебной стихией, то относиться к воде, как к опасности, было трудно. Вторая жизнь, проведенная в Баледете, научила Ригарди не только ценить, но и уважать воду, не допуская ее расточительного использования. Вспомнив о пропасти под ареной, над которой он летал в начале Лала, Арлинг не сдержал изумленного вздоха, даже не смея предполагать, какие объемы воды потребовались, чтобы заполнить те пустоты. Даже если серкеты не заливали пропасть, а использовали встроенную емкость, водой, которая плескалась вместо арены, можно было напоить целый город. Только тому, для кого человеческая жизнь – лишь песок в пустыне, могла прийти в голову мысль использовать ее для потехи или для могилы. Наверное, для тех кучьяров, кто ни разу не видел воды больше, чем в городском фонтане, такая смерть могла показаться почетной. Но Арлинг однажды уже тонул в море и не хотел повторять те ощущения. И все же вода радовала. После предыдущего Лала ее прохлада освежала и возвращала к жизни. Он слышал, как волны ласкали стены, играя бликами фонарей на его лице и обгоревшей маске, которую он мечтал сорвать. Его порядком потрепало, но тело продолжало слушаться, а большего и не требовалось. Однако Арлинг не исключал возможности, что давно умер от яда и попал в ад, где был обречен сражаться в вечность. Не самый худший вариант жизни после смерти, если не думать о том, что Магда здесь никогда не появится. Фадуна жила в окружении высоких елей, горных ручьев и цветущего багульника. Мир песка, крови и безжалостного солнца был ей чужд. Арлинг должен был принять то, что заслужил, хотя все еще цеплялся за надежду, которая из пышного благородного цветка превратилась в высохший стебель сорняка. Стражник подтолкнул его в спину, и Ригарди ничего не оставалось, как прыгнуть в воду. Островков суши, мостов и лодок он не заметил. «Не самое лучшее место, чтобы встречать врагов», – думал Арлинг, отплевываясь и стараясь не пропустить подозрительных звуков. В воде это было труднее, чем на суше, но он учился плавать в горных ручьях Холустая и бурных потоках Мианы, поэтому ориентироваться в спокойных водах Серкетова озера было легко. Однако расслабляться не следовало. Как говорил Джайб, среди людей, которые легкомысленно относились к воде, многие утонули. Противника по-прежнему не было заметно, и Арлинг начал нервничать. Если он его не обнаружил, это не значит, что его не было. Стояла глубокая ночь. Огни скользящих ярко горели в небе. Ветер утих, уступив место непривычному для этого времени суток зною. Секунды шли, а на поверхности воды по-прежнему никого не появлялось. Впрочем, опасность могла таиться и под водой. Воображение рисовало гигантских хищных рыб, хитроумных механизмов убийц и даже подводных драконов. Воздух тоже не стоило списывать со счетов. Прямо сейчас в него могли целиться лучники. Ригарди уже почти потерял терпение, когда услышал звук поднимающейся решетки в северной части арены. Вода была превосходным проводником, поэтому он отчетливо ощутил, как в нее скользнула лодка, и, разрезая волны острым носом, проворно направилась к нему. Различить в ней людей было нетрудно. Один управлял веслом, другой держал сеть и трезубец. Сетка скребла ячейками по бортам, а трезубец постукивал по днищу. И эти звуки передавались по воде так же отчетливо, как если бы раздавались прямо в голове Арлинга. Однако появление врагов его обрадовало. Трезубец и сетка были куда лучше извращенных фантазий серкетов. Люди в лодке не были кучьярами. По запаху и гортанному выговору отрывистых слов, которыми они перекидывались друг с другом, Ригарди предположил, что против него выставили островитян из дельты Мианы. Они слыли лучшими рыбаками в Секелии, но об их воинских талантах ему слышать не приходилось. Приободрившись, Арлинг решил действовать без промедления. Он не знал, насколько прозрачной была вода, но был намерен рискнуть, применив простой трюк – нырнуть под лодку, перевернуть ее и расправиться с противниками в воде, где они окажутся на равных. Если, конечно, не считать того, что Ригардий был слепой, уставший и злой. О спокойствии, царившем в душе и теле во время первых кругов, можно было только мечтать. Но осуществить задуманное не удалось. Нырнув, Арлинг понял, что оказался в воде не один. Когда его схватили за ногу и резко дернули вниз, он был готов и едва не убил своего спасителя, потому что в тот момент, когда его потянули в глубину, мимо него пролетело копье. Пока Ригарди изучал островитян, к нему сумела незаметно подплыть вторая лодка. Ему следовало быть внимательнее. Новый враг не отличался силой и ловкостью. Арлинг быстро скрутил его, но едва не выпустил воздух из легких, когда понял, что его схватила девушка. И не простая девушка, а особенная. Он мог узнать Магду везде, даже под водой. Фадуна, которая не появлялась в его снах уже много месяцев, как всегда, выбрала самый неожиданный момент для встречи. Для «Миража» она была слишком живой. Ригарди чувствовал теплоту ее тела, мягкость руки и даже вены под кожей. Магда мягко, но настойчиво тянула его вглубь, туда, где кончались все звуки и начиналось царство смерти. Несмотря на то, что грудь уже горела огнем, а в висках пульсировала, Арлинг не сомневался ни секунды. Ведь он так давно мечтал, чтобы Фадуна забрала его с собой. Возможно, он все-таки победил и получил награду серкетов, долгожданную встречу. Мечты погибли в тот момент, когда вода внезапно исчезла, а он попал в странную полость, наполненную воздухом. Магда выпала следом, но Арлинг был быстрее и поймал ее, крепко прижав к себе. С Фадуны текла вода. Она смешно отфыркивалась, а ее губы мелко дрожали от холода, потому что в месте, где они очутились, было прохладно. Она была слишком хороша для галлюцинации, и Ригарди почти поверил, что умер. «Магда!» – торжественно выдохнул он, не узнав своего голоса. Ему нужно было срочно прийти в себя, иначе он мог умереть во второй раз. «Тссс!» Фадуна приложила палец к губам, а потом показала наверх. «Я буду там. Помогу!» И, скользнув в сторону, исчезла в поглотившей ее воде. Слишком быстро, неотвратимо, безжалостно. А он уже начал привыкать к мысли, что счастье достижимо. Место, в котором он очутился, было похоже на гигантский пузырь воздуха, случайно образовавшийся в воде. Он стоял на узкой площадке, напоминавшей верхушку колонны из первого лала. Ее можно было преодолеть в два шага. Подняв руку, Арлинг с удивлением коснулся воды, нависавшей над ним безмолвной громадой. В ней исчезла Магда, но ему казалось, что он чувствовал, как она плавала в глубине, зовя его к себе. Разочарование было таким же реальным, как прикосновение возлюбленной минуту назад. Их встреча, пусть и иллюзорная, была слишком коротка, и вместо легкого опьянения оставила послевкусие яда. Глубоко вздохнув, Ригарди подошел к стене воды, обтекающей его со всех сторон, и ткнул ее пальцем. Если яд, которым напоил его Азатхан, мог насылать такие приятные образы, то он был готов пить его бочками. Вода послушно приняла его руку, а Магда нежно погладила ее, поманив к себе. Из всех загадок Фадуны это была самая простая. Ему нужно было закончить то, что длилось слишком долго. Завершить третий круг. Победой или поражением. Ригарди возник на поверхности, словно демон, без промедления набросившись на обреченную лодку. Потянуть борт вниз, зачерпнуть им воду, схватить за волосы одного гребца, обезвредить ударом в висок другого, перевернуть лодку, утопить первого, вернуться за вторым и... Рядом с его головой просвистела стрела. За ней еще одна. Грузно шлепнулась в воду сеть, от которой он с трудом увернулся, в последний миг ощутив подкравшуюся сзади вторую лодку. Условия игры снова изменились. Пока Арлинг наслаждался встречей с Магдой, сиркиты увеличили число противников, сделав их далеко не равными. Он чувствовал 5 или 6 бортов, которые быстро направлялись к нему под одобрительные крики толпы. В каждой лодке по 4 воинов, вооруженных луками, копьями и сетками. Похоже, островитяне отнеслись к нему слишком серьезно. Неожиданный приступ веселья заставил его нахлебаться воды, но улыбка с лица не исчезла. Ему даже стало жаль сиркетов. Они так хотели его убить. Словно количество врагов после того, как он встретил Магду, имело значение. Следующие минуты, а может часы, пролетели в мгновение. Арлинг даже не успел ничего запомнить. Треск лодок, свист стрел, мертвые тела в воде и под водой. Плеск волн, крики зрителей, голос Гаскона. Но все имело предел, и должно было когда-то закончиться. «Я устал», – прошептал Ригарди, выплевывая воду, которая приобрела вкус крови. На миг ему показалось, что вся вода в озере превратилась в кровь, но потом понял, что она вытекала из островитянина, труп которого плавал рядом. Стрелы изрешетили его, сделав похожим на гигантскую рыбу с колючками. «Не верю», – сказала Фадуна, заплывая к нему под лодку. «Мой Арлинг сильный, он не может устать, ведь я рядом». Она считала его сильным. Смешная. Разве мог быть сильным отравленный, уставший, слепой, который мечтал только о том, чтобы она позвала его к себе? «Сильный», повторила Магда, касаясь губами его щеки. Когда Ригарди пришел в себя в комнате под ареной, то испытал почти разочарование. Отчаянно хотелось обратно в воду, к Магде. «Я победил?» – спросил он Азатхана, неподвижно стоящего за решеткой. «Нет». «Умер?» «Пока нет». «Жаль. Это облегчило бы ситуацию. Я выхожу из игры». «Мы оба знаем, что это невозможно». Эрлинг замолчал, с удивлением прислушиваясь к пустоте внутри себя. Встреча с Магдой была галлюцинацией, миражом, плодом воображения больного, отравленного ядом разума. Но она что-то в нем изменила. Разница, возникшая между Эрлингом до водной ловушки и Эрлингом после, была едва ощутимой, но тем не менее мешала выйти на арену, как прежде. Легкость. Спокойствие и уверенность канули в небытие, уступив место тревоге и сомнениям. Бои с Лаграна длились так долго, что он начал забывать, зачем согласился на них. Причина, которая раньше была очевидной, стала струйкой дыма, исчезавшей на ветру с каждой секундой. Что двигало им? Обида на учителя? Месть Сохо? Желание познать смерть? Испытать чувство страха? Встретить мастеров настоящего Солукрая? Познать тайны сиркетов и найти в очередной раз свое место в жизни? Чтобы получить ответы, совсем не требовалось разрушать мост, который они построили вместе с Иманом. Пусть Беркут и стал избранным, но ведь именно Арлинг жил в Доме Солнца, куда не входили даже слуги. Именно он сопровождал тигра на встречах Белой Мельницы, о существовании которой большинство учеников только догадывалось. Именно его, Арлинга, Иман научил тому, что позволило ему выжить в первых двух кругах и продолжал помогать в третьем. Ни один ученик не получал большего внимания и заботы мистика, чем слепой Драган из Сагдарии. Иман безмерно любил единственного сына Сохо, с которым виделся раз в год, а то и реже, тогда как с чужестранцем Арлингом проводил все свое время. Да, Ригарди был его экспериментом, но он был удачным экспериментом. Глупая сцена в саду, когда учитель заставил его исполнять гарусту на потеху купцам, была вызвана не желанием унизить своего ученика, а необходимостью отвлечь от него внимание тех, кто мог, заинтересовавшись, протянуть ниточки в Сагдарию, разрушив то, чем Иман дорожил не меньше самого Арлинга. Учитель также не хотел, чтобы прошлое Регардин нашло их. И пусть зрение к Арлингу не вернулось, обретенное видение мира было куда ценнее глаз, которые, будучи зрячими, не видели ничего. Регарди было не за что обижаться на Имана, только на самого себя. Месть Сохо тоже не стоила того, чтобы предавать учителя. Когда-то он отказался от мести людям, которые лишили его с трудом обретенного смысла. Разве можно было теперь мстить человеку за оскорбление, нанесенное словом? Соглашаясь на игры, Арлинг надеялся ощутить истинный вкус смерти, раскрыть ее тайну, освободиться от безразличия, которым заразился, выполняя поручение Имана. Сегодня он убил много людей. Смерть была везде. Она словно растворилась в воздухе, впитавшись в арену, зрителей, ночь, в него самого. Она была разной. Горячей, острой, ледяной, медленной, тошнотворной, мгновенной и унизительной. Она была какой угодно, только не прекрасной. И смысла в ней не было, как не было смысла в убийствах, совершенных им сегодня ради сомнительной цели. Он не приблизился к познанию смерти, не постиг ее тайны, не разгадал загадки. Интерес, который манил его столько лет, вдруг иссяк, словно истощившийся родник. Смерть являлась той частью мира, которую живым было постичь не под силу. Они могли покорно принимать ее, с ненавистью сражаться или с нетерпением ждать неизбежного конца. Но Арлинг предпочитал нехоженые тропы. Мысль о смерти слишком долго владела его разумом, заставив позабыть о том, что он был еще жив. Ему не нужны были новые вопросы, потому что ответов, которые он получил, было достаточно. Оставалось лишь понять их смысл. Мастеров Салукрая, о которых так много говорил Сейфулах, Арлинг тоже не встретил. Его противники были опытными бойцами, но никто из них не владел Салукраем, иначе до третьего круга он бы не добрался. Новая мысль была свежей, как утренний бриз, наполненный ароматами ночной росы и прохладным туманом. Ему не нужна была победа. Древние знания серкетов, которые должны были открыться победителю, внезапно потеряли значение. Зато ясно стало другое. Погнавшись за новым смыслом, он, кажется, потерял обретенные ранее. Заблудился в бескрайних песках, упустил тропу, которую они с Иманом с таким трудом нашли много лет назад. И хотя на этой тропе случалось всякое, сходить с нее ему еще не приходилось. До этого дня. Бои Салаграна оказались пустышкой, медиком, покрытым сверху золотой краской. Приняв ее свет за сияние солнца, Арлинг думал, что прозрел, но снова ошибся. И хотя в его жизни было много ошибок, таких как эта, не случалось. Самое страшное, он не знал, как ее исправить. «Разве?» – ехидно спросил кто-то. Однако Задхану голос не принадлежал. Полукровка шептался о чем-то с подошедшим серкетом, но Арлингу было некогда их слушать. «Перестань жалеть себя!» – рявкнул голос. И на этот раз Регарди определил его источник. Схватившись за плечо, где была изображена змея на рафии, он ощутил едва заметное движение под кожей. Сомнений не было. С ним разговаривало его собственное тело, а вернее, рисунок кучиярского мастера. Змея на пальме ожила, а в местах, где шипы рафии впились в ее шкуру, выступила кровь. Он был уверен, что красные капли жидкости, стекавшие по его плечу, ему не принадлежали. Таких сильных галлюцинаций Регарди еще не испытывал. Подскочив, он принялся ожесточенно тереть плечо, но змея спряталась за ствол пальмы, вызвав болезненные ощущения по всему телу. «Не трогай меня!» – огрызнулась она. «Лучше подумай о том, что ты сейчас делаешь!» «А что я делаю?» – возмутился Арлинг, не понимая, что ввязывается в опасный диалог с самим собой. «Пытаешься усидеть на двух стульях, идиот!» – прошипела змея. «Ты слишком дорого оценил свою единственную и неповторимую жизнь. Гордишься, что дошел до Лала? Преуспеть среди неравных несложно. Гораздо труднее смыть с себя грязь и найти дорогу назад». «Я честно сражался, и это было нелегко». «Истинная победа не в победе над противником, а в победе над самим собой. Кажется, ты забыл остановиться». Змея зашевелилась и, отделившись от плеча, повисла перед его лицом, пробуя на язык воздух. Арлинг поморщился и отвернулся. Тварь была права, но легче от этого не стало. «Что мне делать?» – спросил он, чувствуя, что нужная мысль кружила неподалеку. «Уходить?» – подсказала змея, заползая обратно под кожу. «Не будь глупцом. Ты получил то, зачем приходил. Настоящее знание – это ошибки и сомнения. Пора возвращаться». «Из подземелья выход только на арену, а она охраняется серкетами и целой армией наемников, не говоря о том, что мы в пустыне». «Ты падал в пропасть, горел в огне, тонул в озере, а серкетов убил столько, что не сосчитать. Что тебя теперь останавливает?» Змея обвилась кольцами вокруг шипастого ствола пальмы и медленно поползла вверх, исчезая за границами рисунка. Она была права. Он устал от преград, которые строил самому себе. Ошибки тоже путь. Путь, который никогда не кончается. Он найдет дорогу назад. Иман обучил его многим талантам, в том числе находить выходы там, где их не было. «Эй, Азатхан!» – окрикнул Ригарди полукровку, внезапно почувствовав необыкновенный прилив сил. Он сделал ошибку, но он же ее и исправит. «Я готов, выпускай меня!» Серкеты замолчали. Азатхан же улыбнулся. «Я уже думал, придется вытаскивать тебя силой». На этот раз скользящие превзошли самих себя. Ригарди был слепым и мог вообразить что угодно, но правда была в том, что песок под ногами снова исчез. Ворочались гигантские колеса, стирая в пыль все, что попадало между ними. Скрежетал металл, проносились сверкающие тесаки, крутились шипастые барабаны и извивались раскаленные нити. Возможно, все было не так страшно. Но представить последнюю ловушку серкетов иначе не получалось. Да и не хотелось. Несмотря на то, что противник уже появился на другом конце арены, Гаскон любезно сообщил об этом. Ригарди не собирался прокладывать к нему дорогу через смертоносное поле. Человек нерешительно топтался на своем круге и должен был стать легкой добычей. Но Арлингу не нужна была его смерть. Его путь лежал туда, где, улыбаясь, сидел Иман. Уже один, потому что остальные его друзья, в том числе Магда, покинули храм Бхутке, и он собирался к ним присоединиться. План был прост и бесхитростен. Добежать до стены, вскарабкаться до зрительских рядов, миновать их под прикрытием толпы и отдаться на милость пустыни. Помощник у него был один – темнота. Она должна была помешать лучникам целиться, когда он будет взбираться по стене. Она же должна была прикрыть его от наемников, которые будут искать его в руинах после ночи. Зрители кричали с особенным восторгом, хотя, по мнению Ригарди, должны были давно охрипнуть. Впрочем, Журавис обладал удивительными свойствами. Арлинг слышал, что люди выживали в пустыне неделями на одной только этой траве. Возможно, сейчас она ему бы не помешала. Пожалев, что отказался от щедрого угощения Сейфуллаха, Ригарди не удержался от поясничества. Отвесив в сторону Гаскона шутливый поклон, он сорвался с места, запретив телу думать об усталости. Отсчет пошел на секунды. Раз. Арлинг достиг края площадки и прыгнул на спину механизма с торчащими из нее булавами. Два. Скачок и полет к стене под рев толпы, который мало напоминал звуки, издаваемые человеком. Три. Он прилип к стене, словно паук, крепко вцепившись когтями в каменную кладку. Поверхность была шершавой, грубой, в зазубринах и впадинах. Одним словом, идеально подходила для его затеи. Серкеты, конечно, все поняли. Рядом засвистели стрелы, а сверху послышались крики и топот ног. Наемники проталкивались сквозь толпу, готовясь его встречать. Но пока они волновали его меньше всего. Стрелы были опасней. Он чувствовал себя превосходной мишенью и мог только шептать: «В меня не попадут! В меня не попадут!» В него не попали, но и верха он тоже не достиг. Цепкая рука схватила его за ногу, рванув вниз и заставив повиснуть на пальцах одной руки. Толпа ликовала. Наемники сверху расслабились и уселись на лавку рядом с Иманом, который наблюдал за всеми с равнодушием столетнего дерева. «Учитель, помогите!» – крикнул Арлинг, чувствуя, что скоро сорвется. Он не хотел вниз, на арену, и совсем не ожидал от своего противника такой прыти. А ведь это именно он тянул его сейчас вниз. Других людей на арене не было. Но Иман не откликался. Закинув ногу на ногу, он вытянул шею, с любопытством заглядывая вниз. Это было не по правилам, потому что все его друзья, сидевшие на этой лавке, ему помогали, а Трея, Беркут, даже Магда. Сейчас должен был наступить черед учителя, но Кучияр даже не шевельнулся, когда Ригарди разжал пальцы, позволяя утащить себя на арену. «Кто сказал, что Иман твой друг?» — прошептала змея, слизывая кровь с его плеча. Она снова показалась из-за рафии, но момент для разговора был выбран неудачный. Соперник налетел на него, словно сам ум на одинокого путника, и Арлинг с трудом успел защититься. Злость придала силы, он вскочил, чтобы перейти в атаку, но очень скоро вновь оказался на земле, и не по своей воле. Противник был сильнее, быстрее и ловчее. Подняв Ригарди, словно тот был пушинкой, он швырнул его в самый центр площадки, едва не насадив на вращающееся веретено. Арлинг успел увернуться в последний момент, оцарапав бок об острые края щелкающих рядом огромных ножниц. К счастью, он приземлился с другой стороны лезвий. А вокруг крутились колеса с воткнутыми в них шипами. Мелькали гигантские топоры и стучали иглы, норовя навсегда пришить его металлическими нитями к ненавистной арене. «Поприветствуем непобедимого Аль-Рата!» — прорвался сквозь шум голос Гаскона, заставив Арлинга отвлечься от созерцания собственной беспомощности. Он только что пропустил мощный удар по шее и усиленно старался не задохнуться. «Железная кожа?» Наверное, Гаскон перепутал, потому что Ригарди хорошо помнил смерть ученика Сохо. Он проткнул его саблей и навсегда запомнил запах его крови. Кучияр был мертв. Но поведение толпы говорило об обратном. Публика неистовствовала и ревела от восторга. Она встречала своего любимца, игнорируя простой факт, что выжить после такого ранения было трудно. Противник на самом деле был похож на железную кожу. У него была маска паука, те же доспехи, тот же рост. Однако он не был Аль-Ратом, потому что маска, наручи и панцирь на груди сохранили запах прежнего владельца, который разительно отличался от запаха человека, скрывающегося под ними теперь. Но самое главное отличие заключалось в том, что он был неуловим. Оно и заставило Арлинга сомневаться, что в первых кругах был убит настоящий Аль-Рат. Возможно, слухи о его потрясающих боевых талантах не были выдумкой. Сейчас Ригарди казалось, что противник и в самом деле умел летать. А так как он оставался вне досягаемости любых его атак, то невольно напрашивалась мысль о том, что железная кожа действительно владел Солукраем. И хотя его техника боя, приемы и удары были знакомы, напоминая Арлингу то, чему Иман обучал его в подземелье Дома Солнца, в исполнении ученика Сохо они выглядели совсем по-другому. Так двигался Иман, так двигался мастер. Защищаться от ударов Алерата становилось труднее. Арлинга неумолимо теснили к яме, из которой раздавались нехорошие звуки, обещавшие либо раздавить его, либо разрезать на кусочки. Несколько раз он едва не попал под гигантский тесак, который, словно маятник, качался над ареной. Невольно вспомнился его самый первый противник, с которым Ригарди играл, упиваясь собственным превосходством. Теперь он почувствовал себя на его месте. Ему казалось, что противник мог убить его тысячу раз, но чего-то медлил. Возможно, развлекал толпу, а может, мстил за свою слишком быструю смерть во втором круге. «Скоро кто-то превратится в песок», – прошептал змей, снова показавшись из-за его плеча. Получив удар ногой в грудь, Ригарди отлетел к краю площадки, чудом не свалившись в жернова, крутящиеся внизу. Арлинг поморщился, но не от боли. Если можно было бы управлять миражами, то он предпочел бы совет от Имана, который продолжал спокойно сидеть на лавке в первом ряду, даже не пытаясь помочь ему. Разозлившись, он прикусил губу, придя в восторг от вкуса собственной крови, и напал на железную кожу, собрав оставшиеся силы. Впрочем, их оказалось немного. Время играло на стороне врага, которому эта игра уже надоела. Подножка, удар, рывок захваченной руки, и Ригардин на земле. Боль в животе и выкрученных запястьях была короткой, сменившись тупым онемением всего тела. Почувствовав, что Кучияр наклоняется к нему, и поняв, что лучшей возможности для атаки может не оказаться, Арлинг ударил его ногой в живот. Но внезапно понял, что у него не было ноги. И второй тоже. И рук. Он вообще перестал существовать, превратившись в песок, как и предсказывала мерзкая гадина, поселившаяся в плече. Касание солнца, атака по болевым точкам и полный паралич тела. Арлинг много раз отрабатывал этот удар на чучеле в школе, но в жизни предпочитал более легкие способы убийств. Наверное, он должен был гордиться, что Аль-Рат не поленился убить его так сложно. А может, наконец, подействовал яд? Впрочем, что именно стало причиной его беспомощности, уже не имело значения. Похоже, он приближался к неизбежному концу, и эта ошибка станет в его жизни последней. «Ты хорошо сражался, Драган!» Почти ласково прошептал железная кожа. «За это я подарю тебе красивую смерть!» Ригарди вдруг почувствовал себя совсем скверно. Он знал этот голос. Совпадение было слишком невероятным. Но многое, что произошло сегодня на арене, не могло быть правдой. Аль-Рат говорил голосом Сохо. И запах, который показался ему знакомым, наконец обрел своего хозяина. Сын Имана обхватил пальцами его шею и принялся медленно сжимать ее. Арлинг знал и этот прием. Закат луны дарил осмысленную и неторопливую смерть. Иман говорил, что под конец жертва начинала видеть звезды и отблески рая. Ригарди всегда было интересно, что при этом ощущали слепые. И сейчас ему предоставился случай получить ответ еще на один вопрос. С каждым выдохом воздух покидал его тело, а пальцы Сохо продолжали медленно сжиматься, делая глотки жизни все меньше. Через пару мгновений воздух вообще не сможет проникнуть в сдавленное горло. Закат луны мог длиться бесконечно, в зависимости от мастерства убийцы. Эрлинг не сомневался, что его противник был достаточно искусен, чтобы растянуть его смерть надолго. «Смотрю я на тебя и думаю, как удивителен этот мир», – прошептал Сохо. «Ты мог бы стать наследником целой империи, а предпочел умереть на арене, словно циркач из дешевого балагана. Если бы тело Ригарди не было бревном, наверное, у него получилась бы очень забавная гримаса. Из всего невероятного, с чем ему пришлось столкнуться сегодня, слова Соха были самыми непредсказуемыми. Должно быть, он ошибся, и Кучияр имел в виду что-то другое. Ведь школа Белого Петуха тоже могла быть подобной империи. «А ты меня удивил», — продолжил Сохо, убедив Арлинга, что он не ослышался. «Сколько лет мой отец обучал тебя Солукраю? 5? 10? Когда я увидел твои тренировки и рассказал о них в пустоши, мне не поверили. После того, что ты показал сегодня, сомнений в преступлении моего отца не осталось даже у сомневающихся. Что только мы не делали, чтобы вернуть Имана обратно в пустошь. Он всегда нарушал правила, но обучение Солукраю непосвященных карается смертью. Я говорю об истинном знании, а не о том, которым кормят идиотов с деньгами в кармане. Сегодня ты спас моего отца, потому что теперь у него не останется другого выхода. Ни я, ни настоятель не хотим его гибели. Он слишком ценен для серкетов, слишком нужен Нихибкаю. С твоим появлением все изменилось. Провести от тебя ниточки к императорскому дому в Сагдиане было несложно, но настоятель велел мне молчать. Серкеты знали, что Иман затеял опасную игру, которая в конце концов его уничтожит. Так и случилось. Мы долго думали о том, что с тобой сделать, но тут стало известно, что молодой Джухам пригласил из Сагдари Драгана для участия в боях Салаграна. И мозаика сложилась. Беднягу Гракха закопали в песок, а твое согласие было предсказуемо. Когда в Балидете узнают, что ученик Имана принял участие в запрещенных боях, школе придет конец. А тигр вернется туда, где ему место? В пустошь, к Нихибкаю. Белая мельница без него проживет недолго. Так что, друг мой, можешь считать себя героем. Тебе удалось то, что серкеты безуспешно пытались сделать последние 20 лет. «Нет!» – услышал Арлинг свой крик, не сразу сообразив, что он раздался в его голове. «Видел бы ты свое лицо!» – рассмеялся Сохо. «Прости, забыл, что ты слепой. Впрочем, ты сделал почти невозможное. Дошел до третьего круга. За это я тебя уважаю. Эти игры должны стать последними боями Салаграна, поэтому победитель нам был не нужен. Серкеты решили возродить традицию закрытых испытаний, которые будут проводиться только в пустоши. Однако мы хотели, чтобы последние бои запомнили надолго. Надеюсь, ты оценил наши старания?» Пальцы Сохо все сжимались, секунды таяли, словно кристаллы соли в воде. «Я передам отцу, что ты умер достойной смертью. У меня начинают уставать руки, но я подарю тебе еще минуту». «Он убьет тебя!» – прошептала змея, качаясь над его плечом. Ригарди в этом не сомневался. «Но ты не имеешь права умирать, ведь теперь это не только твой бой. Ты не можешь предать Имана». «Я уже его предал», подумал Арлинг и мысленно потянулся к учителю, сидевшему среди зрителей. Но Имана там уже не было. Он ушел, не став смотреть на смерть своего ученика. «Нельзя допустить, чтобы школу закрыли!» — шипела змея в одно ухо, тогда как в другое шептал голос Сохо. «Тут много драгонов из Сагдианы. Я лично пригласил принца Двару. Он большой любитель азартных игр. Вы ведь родственники, верно? Двоюродные братья, если не ошибаюсь. Интересно, он узнает тебя через столько лет, если я сниму с тебя маску?» «Тебе нужна помощь», – уверенно произнес змей и почти выполз из плеча Арлинга, обвившись кругами вокруг пальцев Сохо. Должно быть, гадина над ним издевалась. Ригарди давно нужна была помощь, но его оставили даже миражи. «Не волнуйся», – усмехнулся сын Имана. «Я сохраню твою тайну. Ты это заслужил. К тому же серкетам не нужны проблемы с канцлером. «Я могу помочь», – торжествующе прошипел змей, зависая над его лбом. «Согласись впустить меня, и все изменится». «Кто ты?» Рептилии не умели улыбаться, но Ригарди показалось, что змей сделал именно это. Когда запахло цветочной пыльцой, он понял, что смутная догадка оказалась верна. Мастер нарисовал на его плече золотистого септора, одного из символов Нехипкая, которая теперь ожила и разговаривала с ним. «У меня много имен», – загадочно произнес змей. «Но люди называют совершенным. Впусти меня!» «Не соглашайся!» – сказал Сохо голосом Имана. Эрлинг понял, что конец близок. Странное было чувство. Ни звезд, ни отблесков рая он не видел. Должно быть, в рай вела другая дорога, а звезды слепым были недоступны и после смерти. Нехипкай. После всех миражей, которые явились ему сегодня, неудивительно, что напоследок его навестил главный бог серкетов. Наверное, он, Арлинг, был очень высокого мнения о себе, раз смог представить такое. «Не соглашайся», — повторил Сохо, но Ригарди уже все решил. Ему не нужна была победа, но и проигрывать он тоже не собирался. «Да, я хочу, чтобы ты помог мне», — мысленно произнес он, чувствуя, что нить, соединяющая его с жизнью, начала рваться. «Я стану воином Нехипкая». В следующий миг змей его укусил. Как и обещал Совершенный, все изменилось за секунды. Место укуса взорвалось огненной болью, которая пронеслась по телу, вернув ему гибкость и свободу. Пальцы Сохо превратились в высохшие стебли, которые он оторвал от себя, не прилагая усилий. Удивление Кучияра ощущалось почти физически. Он попытался схватить Арлинга, но это было подобно тому, чтобы ловить руками падающую с неба звезду. Каким бы быстрым ни был Сохо, Ригарди был быстрее. Когда Кучияр смотрел вверх, Арлинг оказывался выше, а когда вниз – ниже. Он был неуловим. Когда Сохо нападал, то не мог даже дотянуться до него, а когда отступал, возможности убежать уже не было. Ригарди чувствовал, как в нем бурлил Сулукрай. Он был лавой, ищущей выход из подземных недр, самумом, летящим над дюнами пустыни, гигантской волной, родившейся в океане, чтобы уничтожить сушу. Арлинг мог перепрыгнуть через весь город, убить врага одной мыслью, разбить скалу, отрывая от нее огромные камни. Сохо стал куском глины, которой можно было придать любую форму, деревянной доской, в которую следовало вбить железные гвозди, влажной тряпкой, из которой нужно было выжать воду. Ригарди остановился, когда понял, что держал в руках мертвую плоть. Он и не заметил, как жизнь ушла из тела Сохо. Задохнувшись от возмущения, он швырнул его в яму с жерновами. Кучияр посмел умереть раньше, чем он ему позволил. Он думал, что всесилен. Но смерть оказалась быстрее. Она всегда его опережала. Внезапное понимание было похоже на прозрение. Вот кто был его истинным врагом. Смерть украла у него любовь, лишила дома, отравила своим дыханием его молодость. И столько лет оставалась безнаказанной. Арлинг-человек не мог с ней соперничать, но Арлинг-бог собирался отомстить за несправедливость. «Мы догоним ее!» – прошептал Септор, устроившись на его плечах. «Я чувствую, она где-то там, среди толпы!» Ригарди кивнул, согласившись с мудрым советником. Ему давно надоела эта арена с жалкими человеческими игрушками. Особенно серкеты, которые суетливо открывали ворота, собираясь спуститься к нему на сцену. Он не собирался их ждать. Отмахнувшись от стрел, Арлинг одним скачком оказался у стены, преодолев ее за пару секунд. Возможно, он даже взлетел. Человеку такое было не под силу, но для бога преград не существовало. Времени, чтобы насладиться собственным могуществом, не было. Эльгарди заторопился. Смерть убегала, скрывшись за плотными рядами людей, которые бессмысленно суетились, путаясь под ногами. Одни пытались убежать, другие что-то кричали, третьи хотели его убить. Голубцы, Бог не мог умереть, поэтому не мог умереть и он. Арлинг заподозрил неладное, когда рядом послышался женский визг, а его руки стали скользкими от крови. «Что-то пошло не так. Это не я», – отчаянно прошептал он. «Не мои мысли, не мои желания». Но змей ласково потерся о его щеку и прошептал. «Не останавливайся, кругом враги». Септер был прав. Смерти не уйти от него. Он вклинился в зрительские ряды, словно нож в кусок свежей халвы. Все, что мешало погоне, уничтожалось. Крикнул, и навсегда замолчал ненавистный голос Гаскона. Но смерть была чертовски ловким противником. Она маячила впереди, постоянно меняя маски и превращаясь в людей, которых он когда-то знал и которые покинули его. Она – Магда. Она – Атрея. Она – Иман. Она – многолика и неуловима. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Очнувшись, он долго не мог понять, откуда в комнате под ареной появилось столько камней. Впрочем, потребовалось немного времени, чтобы понять, что он был не в подземелье. Его окружала пустыня, и солнечные лучи робко, но неумолимо ползли к нему из-за горизонта. Сначала они коснулись его ноги, скользнули выше, попали на руку, захватили плечо и шею. Через мгновение Арлинг был залит ими весь, с удивлением прислушиваясь к новому чувству. Ему не было горячо или холодно, его никто не обжигал и не старался утопить или разрезать на части. Он словно попал в объятия матери, которой никогда не знал раньше. Солнечный свет задержался на нем ровно столько, сколько требовалось для окончательного пробуждения, и медленно пополз дальше, накрывая один за другим валуны и булыжники, покрывающие пустошь. Наступал рассвет. На пороге маячил новый день, но Арлинг не был уверен, что им по пути. Поднимался он долго. Ему хотелось убедить себя в том, что он ничего не помнил, но память сохранила все. До последней мелочи. Арена, ловушки серкетов, попытка побега, битва Сохо, укус змея Септера и безумная погоня за смертью. Схватившись за плечо, он болезненно поморщился. Кожа на месте рисунка была содрана, свисая по краям рваными клочьями. Слишком малая плата за полученный опыт. Не считая раны на плече, он отделался парой треснувших ребер, порезами, ссадинами и ожогами, которые не представляли угрозы для жизни. Он помнил все. Даже то, как попал сюда. Загнанная лошадь валяется в паре салей, став кормом для падальщика, посматривающего в его сторону. Упав на колени, Арлинг согнулся в приступе тошноты, испытывая отвращение к самому себе. «Что он наделал?» Почему не остановился? Кто он теперь? Безумный убийца? Или человек, совершивший непоправимую ошибку? Как-то Иман сказал ему, не узнав себя, ты всегда будешь в опасности. В свое время Арлинг так и не воспользовался мудрым советом учителя, а сейчас уже было поздно. Огненный диск солнца оторвался от горизонта и медленно пополз в небо, страдая от собственной тяжести и поднимая волны зноя, которые с каждой минутой становились сильнее. Еще пара часов, и камни под Арлингом превратятся в раскаленную жаровню. Ему было все равно, где умирать. Поднявшись, Ригарди бесцельно побрел навстречу огненному светилу. В голове было легко и пусто. Должно быть, он все-таки догнал смерть, которая уничтожила все, что имело смысл и значение, в том числе и его самого. Осталась одна пустыня. Арлинг не знал, сколько времени прошло, когда его окликнули. «Эй, парень, тебе помочь?» Слуховые галлюцинации среди дюн и барханов – обычное явление, Поэтому он не остановился, продолжая ступать по камням негнущимися ногами. Но голос не умолкал. «Что с тобой случилось? Нужна помощь?» Мираж превратился в группу всадников, телегу, груженную тюками шелка и торговок, испуганно выглядывающих из повозки. Фермеры, направляющиеся в Бледет со своим нехитрым товаром. От них пахло верблюжьим молоком и лепешками. Странно, что, имея пустоту в голове и сердце, он чувствовал такие мелочи, как жажду и голод, которые вдруг вцепились в него, словно пара свирепых коршунов. «Великий Амар!» – вдруг воскликнула одна из женщин. «Да он должно быть из того разоренного лагеря, на который мы наткнулись этой ночью. Гасан тогда еще сказал, что кто-то из купцов мог уцелеть, но мы торопились и проехали мимо. Только керхи способны на такое. Посмотрите, его, наверное, пытали». Эрлинг хотел возразить, но неожиданно для себя кивнул, схватившись за протянутую руку помощи. От шелковых тюков исходил приятный запах. Домашний, нежный и заботливый. Не понимая себя, Ригарди разлепил запекшиеся губы и отчетливо произнес. «Да, их было много. Никто не выжил». «Бедняжка!» – захлопотала вокруг него добрая женщина. Ригарди вспомнил другую кучеярку. Она потратила много денег, чтобы попасть на самые великие бои Сикелии, не подозревая, что они станут последним развлечением в ее жизни. И таких, как она, было много – беспечных зрителей, попавших под руку безумного слепого драгана. Согнувшись, Арлинг уткнулся лицом в мягкий тюк, чувствуя, как его заботливо хлопают по плечу. Кучеяры были отзывчивыми, добрыми людьми. Такие могли беззаботно приютить дома змея, не подозревая, что однажды он убьет их. «Ты откуда, парень?» – сочувственно спросил нашедший его всадник. «Из Бледета?» Из великого множества ответов Арлинг выбрал самый неподходящий. «Да», – кивнул он. «Вы знаете школу Белого Петуха?» «Кто же ее не знает?» – воскликнул человек. «Иман Тигр – ее основатель, если не ошибаюсь. Его еще называют мистиком. Ты его сын или ученик?» Искушение солгать было слишком велико, но Арлинг его преодолел. «Нет, мы всего лишь знакомые», – прошептал он. «Его сын мертв, его ученик тоже». Я должен сказать ему об этом. По дороге в Бледет Арлинга посещали разные мысли, но большую часть пути его голова была пуста, как мимо проплывающие барханы. Если в них и была жизнь, она от него скрылась. Слушая неторопливый говор торговцев, Ригарди представлял себя высохшим стеблем чингиля, случайно занесенным ветром в повозку. Старым, ненужным, беспомощным. Первый порыв пустынного бриза унесет его прочь, уничтожив или продлив мучения. Таким ветром мог стать Иман, который был непредсказуем всегда, а сейчас особенно. Как он поступит? Даст произнести хоть слово или убьет сразу? Едва Арлинг появится на пороге, а может оставит жить, но накажет? Накажет так, что Ригарди до конца своих дней будет жалеть о том, что не погиб на арене. Из всех возможных поступков учителя он предпочел бы смерть от его руки, но что-то подсказывало, такой щедрости ему не дождаться. В школе Белого Петуха провинившихся не били и не привязывали к позорному столбу. Вместо этого их заставляли выполнять грязную и кропотливую работу. Чистить выгребные ямы или стойла на скотном дворе. Драить котлы, перебирать крупу, чесать шерсть или собирать плоды сахарного дерева. Последнее было особенно нелюбимо учениками, потому что ягоды были не больше бусины и часто лопались от прикосновения, выделяя едкий сок, который долго сжег пальцы и щипал глаза. Учитель готовил из них какой-то настой, и только боги знали, где он его использовал. Виновных также могли отправить на работы в город, в ремесленный квартал, где у Имана было много знакомых, или на шелковичные фермы, собирать куколок. И совсем редкими мерами были заключение под стражу в подвал Дома Неба или лишение пищи. Но такие наказания длились не больше суток. По мнению Арлинга, ни одно из них для него не годилось из-за мягкости. Если бы ему предложили самому выбрать наказание, наверное, он запер бы сам себя в самом вонючем карцере Баледетской тюрьмы, а через неделю отдался бы в руки палача или на растерзание толпы. Однако подобные мысли отдавали духом бахвальства не меньше, чем те, что посещали его во время боя, когда он упивался собственным всесилием. Остановив попытки предугадать то, что его ожидало, Ригарди позволил себе просто лежать и ни о чем не думать. В его голове гулял ветер, а сердце засыпало песком. Как только повозка торговцев свернула в знакомую апельсиновую рощу, солнце уже уверенно оторвалось от горизонта. У ворот школы их ожидали. Поняв, что его встречал сам Иман, Ригарди растерялся, так как надеялся застать учителя там, где их никто не увидит. Он был готов принять публичное наказание, но первые слова хотелось произнести наедине. И хотя Иман всегда был непредсказуем, его дальнейшее поведение повергло Ригарди в легкое состояние паники. Горячо поблагодарив фермеров и заставив их принять тугой кошелек с монетами, учитель заботливо помог Арлингу спуститься с повозки и, велев ему молчать и не тратить силы, повел в школу, словно Ригарди был тяжело ранен и не мог идти самостоятельно. Хотя на какой-то момент ему и в самом деле показалось, что он разучился ходить. Уговаривать его молчать не пришлось. Арлинг был бы рад оказаться еще и немым. На какой-то момент они остались одни. Повозка фермеров скрылась за углом, а ворота школы открывались слишком медленно. «Сейчас начнется», – подумал Ригарди, приготовившись к худшему. Но учитель молча надел ему повязку на глаза. Ту самую, что Арлинг спрятал в петлицах ворот, когда уходил из школы. Она сохранила легкий запах дерева, металла и масла. А еще учителя, так как, наверное, долго пролежала у него в кармане. В школе вставали рано. И когда Иман вел его к Дому Солнца, Ригарди ощутил на себе десятки любопытных взглядов. Ученики, и слуги и учителя продолжали заниматься своими делами, но их внимание было приковано к двум людям, медленно двигающимся по тропинке. Наверное, будь он на их месте, тоже бы удивился. Имана нечасто можно было застать за подобным занятием. «Джайб, принеси горячей воды», – распорядился учитель, проходя мимо кухни. «На моего ученика напали керхи. Нужно перевязать ему раны». Итак, учитель не собирался наказывать его прилюдно. Более того, избавил от необходимости врать, придумав за него ложь сам. Вот только что за этим скрывалось? Стремление защитить школу от слухов? Либо последняя дань неудавшемуся эксперименту? Ригарди слышал, что в некоторых тюрьмах Самрии со смертниками обращались очень уважительно. Как бы там ни было, но в том, что Иман знал правду, он не сомневался. Его комната в Доме Солнца не изменилась, словно Арлинг никуда и не уходил. Массивный шкаф с книгами, сундук с одеждой, низкий столик с пером и чернилами. Даже циновка была там, где ее бросили в последний раз. Ригарди всегда забывал ее сворачивать, как это было принято у кучеяров. В полном молчании Иман перевязал его раны и, велев отдыхать, ушел, плотно закрыв за собой дверь, но не заперев ее на ключ. Ни слова брани и упрека, ни одного презрительного взгляда, не говоря уже о побоях. На тренировках Арлингу доставалось за куда более пустячные ошибки. И хотя он и не думал спать, сон пришел сам, освободив его от мучительных раздумий. Спал он крепко и, наверное, мог проспать неделю, если бы не громкие голоса, раздавшиеся под окном. «Я могу завтра же получить приказ на обыск вашего дома, мистик. Но я не хочу усложнять жизнь ни себе, ни вам». Говоривший старался сохранять вежливый тон, но было слышно, что он с трудом сдерживался. Судя по всему, человек добивался своего уже давно. «Не понимаю, в чем меня обвиняют, Сопран?» Возмущенно ответил Уман, и Арлинг понял, что его худшие опасения сбылись. Учитель разговаривал с городской стражей, а вернее с ее начальником, Сопраном, которого ежегодно назначал глава города. Ригарди не помнил, как звали нынешнего сопрано Баледета, но раз их навестил непростой патруль, значит, серкеты приступили к воплощению своего плана – закрытию школы. «Пока ни в чем», – осторожно произнес стражник. «Но это пока. Есть сведения, что вы нарушили императорский приказ и приняли участие в запрещенных играх. Стоит ли мне напоминать, что за такое полагается?» «Сведения надо уточнять до того, как беспокоить мирных жителей». Перебил его Иман, однако Сопран парировал. «Побойтесь богов, мистик. С каких пор вы стали относиться к мирным горожанам?» «Последние два дня я провел на торговом совещании купцов Секелии, куда меня пригласили в качестве советника». Сдержанно ответил учитель. «Соответственно, я не мог присутствовать в двух местах сразу. Что касается учеников, то всю неделю они сдают экзамены. Среди независимых проверяющих, которых мы всегда приглашаем, присутствовали чиновники наместника. Они подтвердят, чем занимались мои ученики. Поверьте, нашей школы не было на боях Салаграна. Мы чтим закон и никогда не нарушаем государственные приказы, а тем более от самого императора». «Рад за вас, мистик», – сухо произнес стражник. «Но мне кажется, не все ученики школы разделяют вашу точку зрения. Где Драган, которого вы готовите для служения в храме?» «Вы про слепого?» – усмехнулся Иман. «Я отправил его в Мусаварат изучать ритуалы в главном храме Великой Богини. Он уехал дня три назад, и раньше следующего месяца я его не жду. Неужели вы серьезно считаете, что я послал бы на эти бои слепого? Такая лесть моим преподавательским талантам приятна, но она сильно отличается от реальности. А может, вы надо мной издеваетесь?» «Никто вам не льстит, мистик», – фыркнул Сопран, прохаживаясь под окнами. «А в Мусаварат я отправлю гонца сегодня же. Сдается мне, кто-то здесь врет». «О-о-о», – протянул Иман. «Вы же не опуститесь до личного оскорбления. Не забывайте, что находитесь на моей земле. И до сих пор я с вами сотрудничал добровольно». «Не вижу смысла продолжать этот разговор. Разрешите обыскать дом, и, надеюсь, мы больше не увидимся». «Прощайте, господа. Я и так показал вам всю школу. Мой дом к ней не относится. Выход налево». «Значит, по-хорошему вы общаться не хотите», – угрожающе протянул Сопран. «Хорошим вообще быть трудно», – отрезал учитель. «Я вас провожу». Арлинг хотел дослушать, чем закончится спор, но, наверное, учитель добавил в его воду снотворное, потому что через секунду он вновь погрузился в мир сна, крепкого и без сновидений. Ригарди проснулся от лунного света, которым было залито его лицо. Если солнце ощущалось на коже, словно горячее дыхание тяжело больного, то лунное мерцание напоминало прикосновение Пайрика. Прохладное и загадочное – оно не могло принадлежать миру живых. Арлинг все еще был в комнате, а значит, наказание до сих пор не последовало. Все было так привычно, будто недавно он вернулся с очередной тренировки и отдыхал, готовясь к новому дню в школе. Решив задержаться на этой мысли подольше, Ригарди попытался расслабиться. Возможно, другого шанса помечтать о тех днях, когда все было слишком хорошо, уже не будет. Иман мог объявить свой приговор в любое время. Грохот, прокатившийся по дому, заставил его подскочить и приготовиться к нападению. Но никто не ворвался в окно и не выломал дверь. Зато шум повторился, и теперь он смог уловить его источник. Выскользнув из комнаты, Арлинг осторожно двинулся по коридору, обходя ловушки и надеясь, что за время его отсутствия учитель не придумал новые. Бои Салаграна надолго отбили у него охоту сталкиваться с подобными изобретениями. К грохоту добавились человеческие голоса, и Ригарди остановился у молитвенного зала. Шум доносился оттуда. Молитвенная комната имелась в каждом кучиярском доме. В ней находились алтари и жертвенники тех богов, которых почитали в семье. Арлингу всегда было интересно, каким богам молился Иман, и молился ли он вообще, но комната всегда оставалась закрытой, а учитель никогда в нее не входил, по крайней мере при нем. Но сейчас в зале кто-то был. Из-за плотно запертых дверей раздался звон, похожий на звук разбиваемой вазы, и ворчливый голос Зерге подтвердил его догадку. «Молись, чтобы Затута не проклял тебя за то, что ты разбил его жертвенную чашу!» – проскрипела она. «Впрочем, судя по тому, сколько алтарей ты уже уничтожил, боги будут тобой очень недовольны, сын. Перестань. Ты можешь разгромить весь дом, но ничего не изменишь. Птицы не летают назад». Иман промолчал, но грохот тоже прекратился. Ригарди проглотил ком в горле и опустился вниз по стене, чувствуя, как колотится сердце. Хотелось ворваться в комнату, кинуться в ноги учителю и его матери и умолять о прощении. Иман знал обо всем, и о смерти Сохо тоже. Но Арлинг не мог даже подняться. Внезапная слабость превратила его в деревянного человека с огненного круга. «Зря ты привел этого драгана», — вздохнула Зерге. «Звезды говорили, будет беда. Но разве ты меня слушал? Ты увидел в нем вызов, глоток свежего воздуха, новый смысл. Путь, который выведет тебя из зыбучих песков заблуждений. Это твои слова, я их хорошо помню. А теперь посмотри, куда этот путь тебя привел. Школа под угрозой закрытия. А джухамы, которых ты сам посадил на трон, спрятали головы в песок. А твой единственный сын мертв. Мы знаем, кто его убийца, но не можем наказать его смертью». «Да, мудрая, не можем». «Выбирать Индигового без разрешения Совета Серкетов – грех», – прошелестело Зерге. «И еще большее преступление – делать Индиговым чужака». «К тому же слепого. Сильнее оскорбить Нехибкая было трудно. Как бы жестоко ни звучали мои слова, но ты сам навлек на себя гнев совершенного. За это он и забрал твоего сына. Ты всегда нарушал правила, тигр, но никогда не извлекал уроки из печального опыта. Это правда, что драган знает Сулукрай?» «Я не закончил его обучение», — едва слышно произнес Иман. «Плохо!» Задумчиво протянула Зерге, и из-за двери пахнуло табаком. «Мальчишка может стать на сторону подобного, но убивать Индигового ученика, пусть и незаконно выбранного, тоже нельзя. Что ты собираешься делать?» «Лучше спроси меня, что я не сделаю». «Давно прошли те времена, когда я понимала тебя, тигр». Вздохнула старуха. «Ты не можешь оставить его в школе. Серкеты найдут способ доказать, что он был на боях. И тогда школу закроют, а тебя заставят вернуться в пустошь. Я всегда хотела, чтобы ты оставил город и ушел к скользящим. Но я не хочу, чтобы это было против твоей воли. Избавься от слепого драгана. Ты еще можешь написать о нем канцлеру». «Зерге». Голос Имана внезапно охрип, а Арлинг забыл, что умел дышать. «Пойми меня, мы с ним как вода из разных сосудов, которую перелили в один. Разве ты можешь разделить ее? В этом несчастье, мое и его». «Несчастье – это когда человек не умирает, после того, как в его жизни поставлена завершающая точка». Отрезала жрица. «Арлинг Ригарди ее поставил. Там, на арене. Но почему-то продолжает жить. И более того, был допущен в твой дом снова. Ты прав. Мы не можем убить его. И не можем прогнать. Мы вообще не вправе судить его сами. Его преступление слишком велико. Он должен сам наказать себя. Ты знаешь, о чем я говорю». «Нет, мать!» Внезапно запротестовал Иман. «Он к этому не готов». «К этому нельзя быть готовым. Вспомни, что говорил Махди. Когда ты наказываешь кого-то с состраданием в душе, твои действия безупречны. В них мудрость и смелость. Это спасет нас всех. Обряд Халроджи освободит его от связей с тобой и школой. Даже если серкеты убедят судью в том, что твой слепой сумел пройти все три круга, а потом, помутившись рассудком, устроил резню среди зрителей, то они будут иметь дело не с нами, а с тем, кому он поклянется в верности. Однако сомневаюсь, что скользящим будет до него дело, после того, как он перестанет быть частью школы. Став Халруджи, мальчишка спасет и себя, и нас. Все его грехи и ошибки останутся в прошлом. Прежний человек умрет, но лишь для того, чтобы уступить место новому. Ригарди все-таки нашел в себе силы подняться и на негнущихся ногах выйти из Дома Солнца, которому сейчас очень подходило это название. Если в Сагдарии солнце было жизнью, радостью и светом, то среди бескрайних пустынь Секелии оно становилось грозным убийцей, несущим смерть. Чаще всего долгую и мучительную. Он давно не чувствовал себя так скверно. Свежий ночной воздух не помогал. В голове кружилось, как горло подкатывала тошнота, а в ногах ощущалась предательская слабость. Возможно, то было следствие ранений, полученных на арене, или яда, принятого перед Лалом, или порошков учителя, который он проглотил совсем недавно. Но, скорее всего, то были судороги совести, которая усиленно пыталась выжить, понимая, что умирает. Дойдя до места, где когда-то стояла будка Тагра, Арлинг опустился на землю и хотел привалиться к знакомому кедру, но запоздало обнаружил, что дерева за спиной не оказалось. Он даже решил, что перепутал место, но от собачьей конуры еще остался запах, который впитался в почву, кусты и скудную траву так сильно, что должен был пройти не один месяц, прежде чем он растворится в окружающем мире. Арлинг хорошо помнил тот кедр, потому что сам посадил его, когда пришел в школу много лет назад. Это были его первые трудовые уроки. Дерево принялось хорошо и быстро вытянулось, бросив обильную тень на клумбу с пионами. Пятнистый камень, любивший пионы больше всего на свете, даже собирался срубить его, но на сторону слепого ученика неожиданно встал Иман, и кедр остался расти. Однако теперь вместо молодого гиганта торчал одинокий пенек. Арлингу хотелось думать, что это садовник осуществил свою давнюю мечту, но обманывать себя было трудно. Пятнистый камень был не причастен к гибели кедра, потому что дерево сломали руками, и Ригарди знал только одного человека, который был способен на такое. Подул ветер, принеся с собой удушливый запах цветущего жасмина. Так же пахло в тот день, когда с ним прощался Сахар. Смертью! Однажды Арлинг сказал Беркуту, что в жизни все можно исправить. Неужели он так легко забыл собственные ошибки? Гибель Магды нельзя было исправить, так же, как нельзя было изменить то, что он сотворил в заброшенном храме Бхутке. Все мысли и причины, которые когда-то заставили его согласиться на бои, вдруг стали ничтожными и пустыми. Узнав, что серкеты учили своих адептов чувствовать себя мертвыми с рождения, Эрлинг много раз пытался представить подобное, тренируясь в подземелье или выполняя задания Имана, когда он сам становился посланцем смерти. Но у него не получалось даже приблизиться к мысли, что он может быть мертв. В прошлую ночь ему удалось это без труда. И он понял одно – ему не хотелось больше убивать. Сайфуллах обещал ему новый смысл жизни и не солгал. Да, сейчас все было по-другому, по-новому, но какая-то часть Арлинга навсегда осталась на арене храма. Та же, которая вернулась в Балидет, не могла справиться с пустотой, которая, подобно оползню, с каждой секундой росла в его душе и сердце. Однажды Ригарди с Беркутом встретили на рынке человека, который бродил по рядам, царапая себе лицо и не замечая никого вокруг. «Он между небом и землей», — сказал тогда Шолох и скорее прошел мимо. После Арлинг долго думал над значением его слов, но смысл дошел до него только сейчас. Ему было плохо. По-настоящему плохо. И так же, как и Ман, он не знал, что с собой сделать. Арлинг не удивился, когда услышал шаги учителя. Их разговор должен был состояться давно. «Спрашивай», — произнес Иман, усаживаясь рядом на землю. Сказано было просто, но прозвучало как «назови последнее желание». Ригарди не стал долго думать, потому что устал от любых мыслей, и спросил первое, что взбрело в голову. «Что такое Салукрай?» Вопрос получился наивным и совсем неподходящим для ситуации. Но учитель ответил сразу, словно знал, что Арлинг спросит именно это. «Тайная сущность вещей не видна, Лин», – вздохнул Иман. «Салукрай должен был учить людей различать добро и зло, поступать справедливо и естественно. Но многие сегодня считают делать добро утомительным занятием, а зло – легким и приятным. Хотя это и противоречит разуму. Салукрай был заранее обречен на поражение. Люди не были готовы к подарку Бога. Для большинства Салукрай так и остался упражнениями и словами без смысла. «Зачем вы научили меня ему?» «Я тебя не учил. Он был в тебе. Он есть в каждом из нас. Салукрай – это истинное знание, а истине не научить. Она сама должна войти в твое сердце». «Этого не случилось?» «Да, Лин. Мастер, владеющий Салукраем, пользуется мечом, но не убивает. Когда враги видят перед собой воплощение истины, они сдаются и без каких-либо усилий с его стороны становятся похожими на мертвых. Их не надо убивать. Вот что такое Салукрай. Настоящий мастер использует его, чтобы возвращать жизни. Он разрешает каждому противнику самому решать свою судьбу». Это были хорошие слова, мудрые. Жаль, что мистик не сказал их ему раньше. «Я стану Халруджи, учитель», – произнес Ригарди, почувствовав неимоверное облегчение от того, что все-таки решился это сказать. Такой была вся его жизнь – идти вслепую, по незнакомым дорогам. «Ты не знаешь, о чем говоришь», – ответил Иман, и в его голосе слышалась плохо скрываемая горечь. «Усоха!» Тут Арлинг запнулся, но учитель молчал, и он продолжил. «Был Халруджи, и он убил его за провинность. Я готов к этому. Я могу стать вашим Халруджи, учитель!» «Ты уже был моим индиговым учеником!» Грустно улыбнулся Иман. «К тому же, Серкет, даже бывший, не может стать господином. А теперь скажи, что ты на самом деле знаешь о Халруджи?» Кроме того, что его может убить хозяин просто потому, что у него с утра плохое настроение. Этот обет принимают те, кто совершили ошибку и не могут смириться со своей совестью, сказал Арлинг, вспомнив то, что когда-то давно объяснял ему Беркут. Своим служением они пытаются вернуть себе чистоту духа и сердца. Он тщательно подбирал слова, и, похоже, Иман остался доволен, потому что едва заметно кивнул. «Халруджи становится на всю жизнь», – продолжил его слова учитель. «От обета может освободить господин, но для этого ему самому придется заплатить немалую цену, чаще всего кровью. Это сложный ритуал, и к нему прибегают редко. Поэтому, становясь Халруджи, ты обрекаешь себя на служение до конца дней. Халруджи клянется 3 раза». Первый раз – во время посвящения. Второй – когда обманул или предал господина. Третий – когда потерпел поражение. Господин имеет право убить тебя за любой проступок. Но хуже, если он потребует 3-й клятвы. После нее ты должен будешь отправиться на поиски дороги молчания в Карахантар. Не спрашивай меня, что это. Прочтешь сам в книге Махди. Одно скажу, это страшно и позорно. Если ты допустишь смерть господина, тебе также придется отправиться по дороге молчания. Я готов. Сначала послушай. Тяжело вздохнул Иман. В большой книге Махди сказано так. Халруджи не допускает ни малейшего сомнения в господине. Никогда. Со словом «верность» он просыпается и засыпает. Он идет по этому пути не только, когда господин процветает, но и когда тот в беде. Халруджи считает свою жизнь никчемной, отказываясь от личной выгоды и защищая господина до конца. Бесстрастность и удовлетворенность самым простым – его главные принципы. Тот, кто становится Халруджи, является идеальным слугой, поэтому быть его господином – большая честь. Так было всегда. Что, по-твоему, означает быть хорошим слугой, Лин? «Защищать интересы господина», – ответил Ригарди, стараясь вспомнить далекое прошлое и те требования, которые он когда-то предъявлял к собственным слугам. «Хороший слуга берет лучшие качества у людей, которые его окружают», – терпеливо объяснил Иман. «У одного – преданность, у другого – храбрость, у третьего – правильное поведение, у четвертого – спокойствие и уравновешенность. Так получается образец. И знаешь, что самое главное? Сохранять верность до конца своих дней». Устало повторил Арлинг. «Нет», – покачал головой учитель. «Быть Халруджи означает не только службу господину. Самое главное – это служба самому себе. Халруджи выполняет свой долг слуги, но стремится к совершенству. Постоянно. Он не ищет других идеалов, не идет со всеми, а с каждым днем постигает собственный путь». Развивая ум, поощряя человечность, укрепляя храбрость. Он никогда не возносится, как бы ни преуспел в делах. Никогда не стремится к удовольствию. Отдает другим лучший кусок, оставляя себе худшее. В этом его призвание. Слабость проявляет тот, кто, встав на путь Халруджи, не смог примириться с самим собой. Быть Халруджи – это не просто, Лин. И пройти этот путь до конца намного труднее, чем пройти испытание смертью. Ты готов к этому? Подозревая, что ответ на вопрос был куда сложнее, чем казалось с первого раза, Арлинг осторожно кивнул. «Кто станет моим господином, учитель?» Теперь Иман замолчал надолго. Возможно, тщательно продумывал ответ. А может, просто слушал звуки ночного сада, надеясь найти в них смысл, которого с каждым мгновением становилось все меньше. Они оба балансировали на краю пропасти, не зная, кто пойдет в нее первым. «Ты выберешь его сам», – наконец произнес он. «Назови любое имя, не думая». Пальцы Арлинга нащупали в кармане кусочек металла. Тяжелое кольцо с родовым знаком наместника – которая когда-то послужила его пропуском на бои Салаграна, став ключом, открывшим врата преисподней. «Сайфула Хаджухам!» – выдохнул он, не веря, что произнес это. «Да будет так!» – сказал учитель и крепко его обнял. «Никогда ничего не проси, Лин, и получишь все, что нужно. Не старайся побеждать других, просто научись побеждать себя». Ты всегда останешься моим лучшим учеником. Конец второй книги. Эту историю вам рассказал Геннадий Коршунов. Композитор Владимир Фрид. Проект «Reflection Nebula». Продолжение следует.